Глава 11. Тайный поход в деревуху Ставра. Хорошо отдохнувшие, они быстро очутились на краю озера. Тур уже собрался бежать, как вдруг мощная хватка Ставра остановила его порыв. Тот оглянулся и, посмотрев на него, спросил: «Ты чего, мой друг? Я знаю, куда нам идти». «Тур, перестань безумствовать. К добру это не приведет. Позволь заметить, что ты не ведаешь здешних обычаев. Совсем не знаешь обитателей долины и тайных троп, по которым можно втихаря пробраться куда угодно. Дозволь мне провести нас к месту, где живет мой народ. Тем более я обещал Гунни беречь тебя от всех опасностей». Тур засмеялся и похлопал по плечу Ставра. «Ну, если обещал, то ладно. Не хочу, чтобы у тебя были крупные неприятности. Веди нас, могучий король!» Ставр шутя оттолкнул Тура в сторонку и, проходя мимо, съязвил: «Пошли, недотепа! Смотри, не потеряйся в лесу, а то ненароком птицы заклюют или горные бараны забодают!» Тур улыбнулся и, что-то бубня себе под нос, пошел за мохнатым гигантом. Ставр не стал лезть через густые кусты, а потопал по берегу реки, которая брала свое начало в озере. Она текла вдоль горной гряды, оставляя лес по другую сторону. Петляя, река становилась то узкой, то широкой, разливаясь на добрые десятки метров. Тур сначала не понял, почему Ставр не пошел напрямик по тропе, ведь в лесу сподручнее укрыться от глаз врагов. Но его острый ум разгадал, почему мохнатый решил пойти именно здесь. Он сразу допер, что поселение находится возле речки, которая давала чистую питьевую воду обитателям деревни Ставры. Продвигаясь вперед, Ставр несколько раз замирал на месте и, задрав нос, нюхал воздух. Если опасности не было, тот махал лапой Тору, давая понять, что можно двигаться дальше. Ставр шел молча, обходя большие камни, которые лежали у подножья каменных исполинов. Он знал, как безопасно пробраться к селению, и наверняка не раз бродил этой тропой. Обходя очередной скальный выступ, Ставр резко остановился. Схватив Тора за руку, тот указал лапой в сторону леса. «Иди за мной, только не высовывай башку». Тур молча кивнул и, пригнувшись, пошел за Ставром. Оказавшись у большого валуна, они присели, схоронившись от ненужных глаз. «Да чего случилось-то?» — спросил Тур. «Там впереди много воинов моего племени. Среди них лучший охотник. Это очень плохо. Зная его навыки, он быстро отыщет наши следы, а значит и пещеру найдет. Но это еще не все. Самое печальное то, что этот следопыт — мой родной брат. Тур, там моя семья. Нужно срочно вернуться. Мы должны помешать этому зверью убить их». «Мне жаль, что он на стороне врага. Ладно, не паникуй. Обещаю, с твоей семьей ничего не случится. Вот что мы сделаем. Ты должен поговорить с братом». Ставр с недоверием посмотрел на Тура. «Послушай, как ты себе это представляешь? Предлагаешь отправиться прямо к ним? Радостно воскликнуть: «Здрасте, не ждали! Разрешаю прибить меня сразу!» Так что ли?» «Ставр, ты, походу, еще не допер своей башкой, какие выкрутасы подвластны моей магии. Поверь, мне вовсе не нужна твоя смерть. Достаточно пустить тебе кровушку». Ставр, услышав такое, немного отодвинулся от Тура, опасаясь за дальнейшие действия своего друга. «Чё, мечом хочешь полоснуть? Смотри, у тебя даже взгляд стал безумный». «Молчи, трусиха. А теперь без приколов. Слушай и запоминай. Я сейчас буду творить чудо, которое доселе ты не видел. Не задавай вопросов, просто делай то, что скажу. Все понятно?» Ставр закивал головой в знак согласия. Тур раскрыл походную сумку и, пошарив в ней, достал оттуда белый кусок материи да веточку, на которой росли золотые листья. Осторожно оторвав один, Тур помял его пальцами и сразу высыпал блестящую труху прямо на середину тряпицы. Вытащив из-за пояса нож, он посмотрел на мохнатого великана. «Давай лапу, вояка!» Тот, наблюдая за действиями чудотворца, без страха протянул ее. Тур поднес к ней лоскут и, не церемонясь, ткнул острием ножа в палец Ставра. Из раны тут же брызнула кровь, медленно стекая на золотистый порошок. Понимая, что 5 капель достаточно, Тур отодвинул лапу и, свернув лоскуток, передал его Ставру. «Прижми тряпку к сердцу и держи, пока все не кончится. Когда я прочитаю странные слова, ты не только сможешь видеть брата, но и говорить с ним, хотя при этом все остальные будут в неведении. Твоя задача — убедить его не искать ваших следов. Готов?» Ставр кивнул и, прижав тряпицу к груди, закрыл глаза. Тур монотонно забубнил заклинание свободного духа. А когда закончил творить магию, увидел, как Ставра затрясло, болтая во все стороны. Вдруг мохнатый застыл в неподвижной позе, и Тур сразу понял, что все идет как надо. Теперь нужно только дождаться, когда Ставр вернется в свое тело. С облегчением вздохнув, он тихонько прошептал: «Беги живее, косолапый, все у тебя получится!» Лес. С десяток огромных зверей, растянувшись в цепочку, бредут, осматривая каждый метр долины. У них задача — найти следы беглецов, поймать и доставить приговоренных к смерти в поселение. Впереди этой мохнатой толпы на приличном расстоянии шел лучший следопыт и охотник. Трогая ветки кустов, тот присаживался и, внимательно разглядывая примятую траву, грозным рыком о чем-то предупреждал тех, кто шел позади. Но вот что странно, рвения в его поисках вовсе не было видно. Он явно не стремился отыскать беглецов. Следопыт был угрюм и озадачен тем, что произошло в его племени. Осматривая очередную ветку лесного куста, тот вдруг ощутил чье-то присутствие. Подняв глаза, он увидел то, что, в принципе, было невозможным. Перед ним стоял его родной брат Ставр. Следопыт выпрямился во весь рост и, украдкой оглянувшись назад, посмотрел на толпу злобных соплеменников, бредущих позади него. Не сводя с них взгляда, тот спросил: «Ты что творишь, Ставр? Как оказался тут? Надеюсь, понимаешь, какой смертельной опасности подвергаешь себя? Этот полуумный ублюдок Коган, зная, что вы сбежали, впал в бешенство. Сразу после вашего побега он провозгласил себя королем и, угрожая расправой, отправил нас на поиски. Сказал, если ослушаемся, самолично казнит всех наших родных. Его поддержали лекарь и пара старейшин, которые хотели давно избавиться от тебя. Его подручные подлизы все как один за него, трусливое отребье. Что стоишь, как истукан? Беги отсюда, пока не схватили!» «Светоч, не волнуйся. Кроме тебя никто не видит и не слышит меня. Поверь, сейчас мое тело совсем в другом месте. Я не могу объяснить тебе это чудо, поскольку сам не знаю, как такое возможно, но скажу одно. Чародей, сотворивший это... «Мой друг и спаситель Тур Светлый!» Ошарашенный словами Ставра, тот застыл в неподвижной позе. «Брат мой, ты что, бредишь? Мозги поплыли, что ли? Как вас может спасти легендарный Тур, если он выдумка старейшин племени? Ведь его не существует! Это всего лишь героические притчи, чтобы поддержать боевой дух молодых воинов!» «Как ты думаешь, Светоч, кому под силу разбить камни в пыль, которыми нас замуровали в пещеры смерти? Я ведь был сильно ранен и почти издыхал, повиснув на цепях. Думаешь, что у меня оставались силы разорвать их? Ты же наверняка был в пещере после нашего таинственного исчезновения и заметил, что здесь свершилось что-то странное. Ты ведь искал следы, да? Но разве ты их нашел? Как думаешь, из ямы смерти могли вылезти гунные дети без чьей-то помощи? Сколько доводов нужно тебе привести, чтобы ты поверил?» Светоч оглянулся и сказал: «Я должен идти дальше, а то вояки подошли слишком близко. Если тебя и вправду не видно этому зверью, иди рядом, я хочу говорить». Сделав паузу, Светоч продолжил: «Да, Ставр, доводы твои круче некуда. Если это правда, а это именно она, то мы с помощью Тура восстановим справедливость и вернем своего короля. Ставр, а семья с тобой?» «Гунные детвора в порядке, но они не со мной, а в тайном укрытии, о котором даже ты не знал. Это место с помощью чародейства нашел Тур. Он излечил наши раны, досыта накормил, а теперь мы вместе тайком пробираемся в поселение, чтобы все разведать. Светоч, скажи, ты со мной?» Обиженный вопросом Ставра, тот распрямил могучие плечи и погладил рукоять боевого топора. «Мы братья, помнишь? Ты даже не представляешь, как я рад, что вы на свободе, живы и здоровы. Только хреново одно, как вернуться в поселение без хороших новостей. Этот злой мордоворот Коган тут же учинит расправу. Ставр, что делать? Я не хочу искать ваши следы и не желаю, чтоб с моей помощью вас нашли. Но если припремся в селение без тебя, Гунны и племянников, этот безумец Коган тут же поубивает наши семьи. Не волнуйся, у меня есть план. Слушай и запоминай. Уводи этих головорезов к каменной яме, что на той стороне ущелья. Сделайте там привал. Будут доставать вопросами, скажи, напал на след, но тебе нужно все обдумать. Когда наступит вечер, дай указание воинам, пусть засядут в засады, окружив лесную тропу, а сам потихоньку через высохший ручей топай в поселение. К воротам не подходи, обойди их стороной. Доберешься до реки и возле Багровой скалы затаись. Там и встретимся. Ты все понял, братан? И не переживай, мы с Туром придумаем, как всем помочь». Светоч радостно кивнул и сказал: «До встречи, мой король!» Ставр развернулся и пошел обратно. Светоч смотрел ему вслед, как вдруг прямо на его глазах брат таинственно исчез. Тот зажмурился и, помотав башкой, постарался прийти в себя. Обернувшись к воинам, он громко зарычал, предупреждая тех, чтобы шли за ним, и, как просил Ставр, довел отряд к месту, которое называлось Каменной Ямой. Тур сидел и спокойно ждал, когда Ставр наговорится с братом. Он не знал, как долго его друг будет отсутствовать в своем теле. Вдруг башка Ставра затряслась, а его туша стала раскачиваться, содрогаясь в конвульсиях. Тур быстро вскочил на ноги и, вырвав лоскут из его лапы, спрятал в сумку. Освободившись от магии, Ставр завалился на бок, грозно рыча. Башка у него трещала, и все тело болело. «Вернулся, Горемыка? Как прогулка?» — улыбаясь, спросил Тур. «Это круче, чем получить кулаком по харе. Скажи, как у твоего народа называется то, что ты проделал? Научишь?» «Ставр, в мире, откуда я родом, сие чудо называется магия. Извини, друг, но научить не могу. Это секрет моего народа, а тайны выдавать негоже. Ты лучше скажи, как прошел разговор с братом. Удалось ли убедить его не искать вас?» Ставр, собираясь с мыслями, помял свою башку лапами и, взглянув на Тура, стал рассказывать. «Когда я появился перед братишкой, тот на мгновение остолбенел. Таращась испуганным взглядом, он не мог проронить ни слова, пытаясь понять, не призрак ли стоит рядом. Я хотел просить его отказаться от затеи искать нас, но не успел открыть рта, как брат стал предупреждать, чтобы убирался отсюда побыстрее. Тот искренне боялся, что меня заметят и поймают, поэтому вопрос о том, чтобы бросить поиски, был бессмысленным. Он точно был на моей стороне. И скажу честно, это очень обрадовало. А когда братан сделает то, что было велено, мы встретимся в нашем тайном месте. Ладно, хватит болтать. Нужно спешить. Так, поднимай тушу и вперед. Что сидишь, пузо чешешь? Давай, шевели лапками». Ставр кряхтя поднялся. Тряхнув своими телесами, тот направился вниз к реке, ну а Тур, улыбаясь, пошел вслед за ним. Спустившись, Ставр остановился и посмотрел по сторонам. «Штанишки не боишься замочить? Нам надо перейти реку вброд. Это место самое мелкое, здесь будет по колено. А вот дальше по течению таких подарков не ожидается. Так что вперед!» Ставр зашел в воду и, как ни в чем не бывало, почапал на ту сторону. Туру не особо улыбалась перспектива мокрым продолжать свой путь, поэтому, присев на гладкий валун, он снял сапоги и закатил штаны до колен. Взяв обувку, Тур быстренько перешел на тот берег. Ставр стоял и, с насмешкой мотая башкой, наблюдал, как Тур пытается надеть сапоги на мокрые ноги. «Может, ты пошевелишься? Мы здесь не для того, чтобы беззаботно греться на солнышке». «Хватит ворчать. Потопали». Они осторожно поднялись по склону и пошли вдоль кромки леса. Ставр шел впереди, искоса посматривая то на скалы, которые возвышались по ту сторону речки, то в глубину лесной чащи, стараясь не пропустить момента внезапной атаки. путь к поселению оказался довольно долгим, но вскоре эта парочка все же добралась до нужного места. «Слышишь, там впереди мой дом. Давай зайдем в лес, и прошу тебя, Тур, ступай как можно тише. Иначе, не моргнув глазом, будем на пару висеть на цепях». Не мешкая, они забрались в лесную чащу и, прячась за стволами огромных деревьев, стали пробираться к намеченной цели. Но двигаться бесшумно у них не получалось. Как назло, под ногами хрустели сухие листья да мелкие веточки. Пройдя кое-как с полсотни метров, Ставр остановился и, вытянув лапу, на что-то указал. «Тур, видишь за той полянкой громадный кусок скалы? За ним мое поселение, огражденное высоким забором из огромных камней. А между стеной и плоской скалой есть потайное место, о котором знаем только мы с братом. Так вот, сейчас надо попасть именно туда, и желательно тайком. Ну, если нужно, то пошли». И он смело шагнул на край поляны. Ставр, увидев эту сумасшедшую выходку друга, схватил его за плечо, затащив назад. «Да что ты творишь, Тур? Если выйдем на эту поляну, нас тут же грохнут. Граница поселения охраняется кучей воинов». Тот развел руки в сторону и, не понимая опасений Ставра, возмущаясь, спросил. «Почему крадемся? Разве мы не за правое дело боремся? Пошли лучше смело вперед и порубим на куски всех, кто заслуживает смерти. Ты король или кто? Как думаешь, герой из ваших легенд должен трястись от страха? Разве мы не справимся с кучкой мохнатых переростков?» «Ладно, прости, Ставр. Давай сделаем так, как ты спланировал. Я знаю, у тебя есть на то веские причины». «Ты прав, у меня их уйма. Твой друг точно знает, что сотворит злобная мразь Коган, если мы вломимся нахрапом. А сделает этот предатель вот что. Он прикажет одному из своих подручных схватить супругу и дочку моего брата, а затем, приставив к горлу острый топор, потребует сдаться в обмен на их жизни. И поверь, выбора не будет, ведь мы с тобой не душегубы, а воины. Вот такая засада, Тур. Поэтому будем действовать хитро и наверняка. Пошли». Они тайком обошли поляну стороной, стараясь передвигаться как можно тише. Оказавшись у плоской скалы, которую местные называли «Багровой», эта парочка бесстрашных вояк присела, притаившись среди высокой травы. Ставр, положив лапу на плечо Тура, чуток придержал, давая понять, чтобы тот сидел тихо. Прислушиваясь к каждому звуку, звериный король то и дело поднимал нос кверху, нюхая воздух. Просидев так некоторое время, Ставр, немного привстав, посмотрел на дальний край поляны. «Поднимайся, все в порядке». Тур встал. Ставр, вытянув лапу вперед, указал ему направление, куда нужно шагать. Прижавшись к скале, они осторожно двинулись к тайному месту. Пройдя до конца каменного исполина, Ставр осторожно выглянул. «Посмотри вперед и вверх, только сильно не вылезай, заметят». Тур, выглянув из-за края скалы, мельком оглядел округу. Впереди возвышалась каменная стена метров 5 высотой. Взглянув на нее, тот заметил огромную тушу зверя, который стоял наверху, наблюдая за лесными тропами, ведущими в поселение. В одной лапе он крепко сжимал огромный топор, а в другой — увесистую дубину. Тур, оценив обстановку, быстро прижался к скале. «Что будем делать, предводитель?» «Думаю, старый способ подойдет. Возьму и брошу камень вон в те кусты, создавая, так сказать, отвлекающий маневр. Этот олух, услышав зловещий шорох, пойдет посмотреть, кто же там прется. А пока косолапый уволень будет кандылять к месту, где раздался звук, появится время втихаря прошмыгнуть и затаиться». Тур, услышав наивный план действий, недовольно хмыкнул. «Ну да, Ставр, слушаю и восхищаюсь. Стратег ты еще тот. А если страж на стене вовсе не один, что тогда? Лапки подымать кверху». «Но здесь на посту всегда один страж, хотя после нашего побега, возможно, Коган усилил охрану». «Ты че такой довольный стоишь? Есть план получше?» «Смотри, недотепа». Тур, пошарив рукой в походной сумке, достал оттуда деревянную трубку и кожаный мешочек. Развязав его, он высыпал на ладонь мелкие черные горошины. Взяв одну, Тур вложил ее в трубку и, что-то прошептав, набрал в легкие побольше воздуха. Сделав шаг вперед, он поднес странную палку к губам и резко дунул. Горошина, рассекая воздух, словно голубая молния, попала в тушу стража. В тот же миг по мохнатой шкуре пробежали искры, а еще через секунду гигант замер в неподвижной позе. Тур знал, что теперь страж не только ничего не видит, но и не слышит. Тот стоял, словно каменное изваяние, не понимая, что с ним произошло. Запихнув в трубку еще одну горошину, Тур, обходя Ставра, направился к стене, держа ее наготове. Подойдя поближе, он посмотрел по сторонам и, убедившись, что опасности нет, махнул ему рукой. Тот с выпученными глазами, полными удивления, поплелся к своему другу. «Опять магия? А если бы ты с первого раза не попал? И сколько времени будет стоять, не двигаясь, этот бедолага? У меня еще много горошин в запасе, друг мой. А стоять он будет столько, сколько нам нужно. Скажи, ты правда сомневаешься в моей меткости?» «Вовсе нет. Просто бесит и восхищает твое умение творить чародейские выкрутасы». «Да будет тебе, Ставр! Разве это волшебство? Просто невинные шалости по сравнению с настоящей магией. Ладно, пошли, псих мохнатый. Где тут ваше тайное укрытие?» Ставр, оттолкнув Тура в сторону, прошел между стеной и скалой. Указав лапой на плоский кусок гранита, тот недовольно пробухтел. «Слепой, что ли? Вот же здесь!» Тур пошаркал по камню ногой. «Ну, плита, вся в трещинах. Встанем на нее, и нас никто не увидит». Ставр, состроив злую гримасу, нагнулся. «Подсоби чуток, балбес, и хватит подкалывать». Тур, схватившись за края, помог Ставру ее поднять. Оказалось, что это не просто гранитная плита, дополняющая ландшафт, а крышка, под которой Тур увидел каменную лестницу, ведущую глубоко вниз. «Тайный проход в поселение?» «Да?» — спросил Тур. «И долго ты рыл его, землеройка?» Ставр насупился, явно обижаясь на слова друга. «Этот проход нам с братом показал наш отец. К сожалению, его уже нет в живых. Погиб много лет назад в бою с горными монстрами. Их племя зовется Скалозубы. Поверь, это мерзкие чудовища. Хитрые, беспощадные и кровожадные выродки. Они частенько спускаются со скал, пытаясь истребить мой народ. Так вот, Тур, продолжу. Помню, когда я и брат были совсем мелкими, отец провел нас по этому подземелью, а по возвращению в селение сказал: «Однажды этот тайный проход пригодится и, возможно, спасет наши жизни». Поначалу мы боялись спускаться туда, но, повзрослев, частенько сидели там с братишкой, вспоминая отца. Он был хорошим королем своему народу, справедлив, храбр и силен. Его любили и уважали все, даже старые воины. Тур, конечно, не мог знать эту печальную историю и, приложив руку к груди, с сожалением произнес: «Прости, я об этом не знал». «Да не бери в голову, это все осталось в прошлом. Ладно, давай спускайся первым. Хотя постой, совсем забыл сказать. Тур, там, возле лестницы, справа от тебя, в горшке стоят палки, на которых намотаны травяные веревки, пропитанные жиром. Рядом лежат два небольших кусочка черного камня. Достань одну палку и ударь над ней этими камушками. Когда искры коснутся факела, загорится огонь». Тура разбирал смех от серьезных указаний Ставра. Он сдерживался как мог, лишь бы не засмеяться и не обидеть своего друга. Спускаясь вниз, Тур, внезапно подняв голову, спросил: «Ставр, а может, сподручнее сотворить магию вместо факела? А то ведь от огня много дыма, и есть опасение, что задохнемся». Услышав насмешку Тура, тот улыбнулся, оголяя свои огромные клыки. Схватив кусок древесной коры, который валялся под ногами, Ставр швырнул его в Тура. Тот уклонился от этой щепки и засмеялся. «Прости, Ставр, не мог устоять, видя твою серьезную рожу, когда ты пытался разъяснить мне, тупоголовому увольню, как поджечь факел. Ладно, зажигаю, топай сюда». Ставр, положив гранитную крышку себе на плечи, стал потихоньку пятиться вниз по ступеням. Когда каменная плита опустилась и плотно закрыла лаз в это подземелье, Ставр спокойно зашагал по лестнице. Выхватив из рук Тура факел, он легонько отвесил подзатыльник этому шутнику. «Двигай за мной, хохмач. Надо разузнать, что к чему». Тур усмехнулся, и они медленно пошли по темному ходу, в котором было холодно и сыро. тусклый свет от горящего факела еле-еле освещал им путь в подземном тоннеле. Двигаясь почти на ощупь, они осторожно топали вперед, стараясь не шуметь. К сожалению, это не всегда у них получалось. В очередной раз, когда Ставр спотыкался о камень, лежащий на земляном полу, тут же гробовую тишину нарушало его недовольное ворчание. Поселение Ставра занимало довольно большую территорию. Каменная стена, что окружала деревню, брала свое начало от высокой сторожевой башни, стоящей на берегу реки. Проходя по густому лесу, она, словно огромная подкова, описав полукруг, возвращалась обратно. Это было воистину грандиозное сооружение. Живущие здесь существа потратили немало сил и времени, чтобы воздвигнуть эту каменную преграду. Она, словно горный хребет, разделяла долину на две половинки. Внутри поселения росло много огромных деревьев и пышных кустов. Между ними, петляя, проходили хорошо утоптанные тропинки, а на небольших полянках построены хаты для лесного народа. Похожие друг на друга снаружи, они придавали деревне таинственный облик. Эти домики были сложены из гладких камней в виде большого купола. С двух сторон располагались круглые отверстия, которые служили окнами для этих чудных хибар. Ну а в центре находилась массивная деревянная дверь. Внутри было довольно просторно. Посередине хаты был построен очаг с каменной трубой, которая, поднимаясь к потолку, выходила наружу. На этом схожесть этих домиков была закончена, так как живущие в них семьи по-разному создавали свой быт и уют. В середине поселения была большая поляна, обнесенная невысоким забором. С одной стороны площади полукругом стояли каменные скамьи, и, судя по их количеству, там размещалось много народа, а значит, это место служило для общих собраний. С другой стороны стояли три строения. Первое отводилось под склад, где хранились запасы пищи. Второе — под главную кухню, в которой готовилась еда для больших гулянок и царского стола. Третье строение служило для проживания королевской семьи. Оно существенно отличалось от рядовых хибарок простого народа. Это был высокий, в два яруса каменный дом. Большие окна и массивная дверь находились на главном фасаде этого здания. Внутри все отделано речной галькой, отполированной до блеска. На стенах висели шкуры разных обитателей этой местности, а в дальнем углу зала были расставлены каменные статуи героев, которые защищали свой народ. Каждый из них давно уже покинул этот мир, оставив после себя легенды о своих подвигах. В середине огромной комнаты стояли длинный стол и лавки, сделанные из серого гранита, а чуть дальше поднималась каменная лестница, которая вела в королевские покои. Под ней была дверь, ведущая в небольшую светлую комнату, где обитала царская детвора. Выходя из дома, ступаешь на широкую дорожку, ведущую к центру площади. Вдоль нее растут красивые кусты с ярко-синими цветами. Легкий ветерок разносил аромат этих лесных растений по округе, наполняя воздух сладкими нотками дикого меда. Молодые деревца, слегка наклонив тонкие ветви, создают над тропинкой тенистую аллею. На улице прекрасный солнечный день. Огромные мохнатые звери снуют туда-сюда. Одни готовятся заступить на охрану деревни, другие занимаются по хозяйству. В общем, жизнь в долине течет в привычном русле. Хотя это только с виду здесь спокойно и мирно. На самом деле, все не так радужно в этой деревне. Однажды утром народ увидел, как избитую до полусмерти королевскую чету стражи волокут к главным воротам. Жители, подбегая к ним, дико возмущались этому произволу. Они скопом напирали со всех сторон, пытаясь вызволить своих правителей из лап этой банды. Но воины, грозя топорами, отгоняли народ, продолжая тащить связанных пленников. Толпа истошно вопила, пытаясь узнать, почему свергалась власть любимого короля и королевы. Но было ясно одно – после таких событий вера в хорошую жизнь исчезла без следа. Они уважали Ставра за справедливость, доброту и заботу о каждом. При его правлении все жители были спокойны за свое будущее. Являясь правой рукой Ставра, тот не упускал возможности показать всем, что он главный. Под густой рыжей шерстью перекатывались огромные тугие мышцы. Его уродливый шрам на башке, который Коган получил в бою с горными монстрами, придавал ему свирепый вид. Но когда много силы, чего-то всегда не хватает. Вот и в этом случае ума у него было немного. Коган всегда добивался своей цели только с помощью силы. Этот звереныш не был посланником доброй воли. Если что не так, сразу давал в морду без разбора. Он не испытывал жалости к слабым и немощным. Душонка Когана была паршивая, готовая каждую секунду на предательство. Когда погиб король, старейшины стали выбирать между двумя воинами, которые достойны править народом. После долгих споров они так и не пришли к общему мнению. Им ничего не оставалось делать, как только устроить для них поединок, согласно законам племени. В назначенное время те сошлись в личной схватке. Коган тогда проиграл Ставру, и с тех пор его тайной зависти не было предела. В своих мечтах он видел себя великим правителем. Ждал подходящего момента, чтобы свергнуть, а затем убить всю королевскую семью. Но страх перед мощью и умом Ставра тормозили его подлые желания. Ставр упорно продвигался по темному тоннелю. Идущий за звериным королем Тур то и дело махал рукой, отодвигая тонкие корни лесных растений, свисающих с потолка. Ставру они вовсе не мешали. Он, как свирепая боевая машина, перся на пролом, даже не замечая их. Вдруг факел вспыхнул ярче и затрещал. Пламя потянулось чуть вперед, указывая на то, что рядом приток воздуха, а значит и выход наружу. Пройдя совсем немного, Тур увидел каменные ступени, ведущие наверх, а рядом с ним стоял Ставр, который дожидался, когда он подойдет. Оглянувшись, тот взволнованно сказал: «Мы на месте. Над нашей головой старый дом моих родителей. Сейчас в нем живет брат и его семья. Мне нужно подняться, а ты будь здесь, но если что, сразу ломись в хату, возможно, там засада». «Все будет хорошо. Давай сюда факел и двигай свою тушу на выход. Услышу грохот, мигом помчусь к тебе с мечом и боевой магией. Будем бить морды, дорубать бошки, в общем, веселиться. Тебя послушать — прям кровожадный монстр какой-то. Но мне спокойно, когда рядом такой отважный воин. Ладно, надо топать». Ставр, подойдя к лестнице, ведущей наверх, прислушался и, оглянувшись на Тура, осторожно стал подниматься по ступенькам. Дойдя до самого верха, он остановился. Тот понимал, какую глупость хочет совершить. Ведь если там его поджидают, он подвергнет себя и Тура смертельной опасности, но выбора не было. Именно так должен поступать истинный король ради своего народа. Подняв лапу, Ставр слегка надавил на деревянную крышку и тут же услышал противный скрип. Из его пасти вырвался злобный рык, поскольку этот предательский звук может выдать их. Бормоча неприличные ругательства, Ставр тихонько опустил ее обратно и запыхтел, как недовольное дитя. Застыв в неподвижной позе, он стал ожидать худшего, но, к счастью, ничего не происходило. И тогда Ставр подумал: «Раз на этот скрип никто не ломится, не пытается набить рожу, значит, засады точно нет». Выждав пару минут, тот схватился за деревянную ручку и резко поднял крышку. От сильного рывка лежавшая на ней тяжелая шкура отлетела к стене. Высунув свою башку, Ставр посмотрел по сторонам. Оглядев каждый уголок комнаты, он убедился в том, что все в порядке. Тихонько вылезая из тайного прохода, тот оказался внутри дома. Пройдя по большой комнате, он с облегчением вздохнул, видя, что в хате пусто. Тихо ступая, Ставр пошел к двери, ведущей на улицу, и, прислонив мясистое ухо, стал прислушиваться. Напрягая слух, он старался уловить подозрительные звуки, шедшие снаружи, но, ничего не услышав, выглянул на улицу. Стражей поблизости не было, да и воинов, сидящих в засаде, тоже. Только жители деревни ходили туда-сюда, занимаясь своими делами. Пожав плечами, Ставр в недоумении подумал: «Не могу понять, где подвох. Отчего везде спокойно? Нет никакого кипиша. Разве воины не должны повсюду сидеть в засадах? Неужели они сомневаются в том, что вероломное появление сбежавшего короля просто невозможно?» Ставра такое неуважение к своей персоне даже обидело. Отойдя от двери, он направился к чану с водой и, набрав полный ковшик, большими глотками утолил жажду. Положив его на дубовый стол, тот хотел позвать Стура, но вдруг дверь распахнулась, и в проеме показалась темная фигура. Ставр от неожиданности резко развернулся, собираясь крушить врага голыми лапищами. Но, разглядев силуэт, стоящий возле двери, тут же передумал. Это была супруга брата, которая появилась на пороге с вязанкой дров. Увидев Ставра возле дальней стены, она бросила ношу на каменный пол и быстро закрыла дверь на засов. Подойдя к своему королю, она обняла его за шею и спросила. «Ставр, какого лешего ты здесь шаришься? С дуба рухнул, что ли? Вас повсюду ищут. За ваше убийство этот подлец Коган посулил награду и высокий титул. Даже твоему брату пришлось отправиться на ваши поиски. Светоч не хотел идти, но Коган сказал, что убьет нас, если он не пойдет». «Послушай, ты не волнуйся, я уже встретился со Светочем. Мы поговорили, и он поведал про угрозы Когана. Поверь, брат вовсе не намерен искать меня и семью. Наоборот, уводит всю шайку подальше. Скажу больше, Светоч сейчас выполняет мое поручение, а вечером мы встретимся». Стама с широко раскрытыми глазами слушала Ставра. Она не могла понять, каким образом король оказался жив и здоров. «Но как, Ставр? Как ты освободился от железных оков? Где гунны и дети? Что с ними? И будь добр, растолкуй, дурехи, как ты смог говорить со Светочем, оставшись при этом целым и невредимым? Почему тебя не схватили головорезы, идущие с ним? Они вроде бы не слепыши и глухомани. Наверняка должны были заметить тебя». «Стама, я не могу разумно объяснить то, что с нами произошло. Таких странных и удивительных вещей наш народ не видел. Я вообще за последнее время испытал такое, что сам не верю. Кстати, не волнуйся за Гунну и детей. У них все в порядке. Они живы-здоровы. Мы их спрятали в очень надежном месте, о котором никто не знает». «Мы? О чем балакаешь? Ты что, все это замутил не один? Я имею в виду твой побег. Ставр, хочешь сказать, тебя спас от смерти кто-то другой? Разве вы не сами совершили этот дерзкий поступок, сбежав из пещеры смерти?» «Нет, вися на цепях, я пытался порвать оковы и вытащить из ямы супругу с детьми. Но злость и беспомощность быстро отобрали остатки моих сил. Слыша, как семья просит о помощи, понимал, что не могу этого сделать. Их мольбы до сих пор звучат в башке, причиняя душевную боль. Не выдержав этой пытки и потеряв много крови, я просто вырубился. Что произошло потом, сказать не могу. Но когда очнулся, увидел перед собой человека. Собрав оставшиеся силы, я поднялся с колен и спросил, кто он такой. Как попал сюда, и когда услышал его имя, сразу насторожился. «Тур Светлый», — так он представился. «Да-да, тот самый легендарный герой, о котором знает каждый в нашей деревне. Потом я потерял сознание, и что произошло дальше, не знаю. Когда очнулся, то увидел перед собой супругу и нашего спасителя. Он отвел нас в тайное место, которое сам и нашел. Дальше свершилось чудо. Достав из своей котомки склянку с мазюкой, Тур смазал наши раны. Сначала утихла боль, а через мгновение они затянулись, оставляя только маленькие шрамы. Поднявшись, тот сказал, что отправляется обратно к священной скале, а нам посоветовал сидеть тихо и не делать глупостей. Ближе к вечеру, когда светило коснулось хребтов Черных гор, он вернулся, но пришел не с пустыми руками. Тур припер огромную тушу дикого кабана. Мы поели и уснули. А утром пошли в поселение, чтобы разузнать, что к чему. Вот и все. Стама, не отрывая глаз от Ставра, внимательно слушала его историю. А когда он закончил, с грустью в голосе сказала: «Прости, что с моими расспросами заставила тебя вспомнить эти жуткие моменты». «Да все нормально, это в прошлом. Главное, что будет в будущем. А в нем мы с Туром всех призовем к ответу за их предательство. Я и семья займем законное место, став опять королем и королевой. Все будет как прежде». Стама закивала головой в знак полного одобрения и поддержки планов своего короля. Он отошел к люку, ведущему в тайный проход. Встав возле него, Ставр оглянулся, посмотрев на сидящую супругу брата. В его взгляде было что-то хитрое и задорное. Почесав лапищей на сопырку, Ставр спросил: «А хочешь познакомиться с нашим спасителем и отважным героем Туром?» Стама от удивления широко раскрыла глаза. «Ставр, вы что, вместе сюда приперлись? А Гунну с детьми кто стережет? Неужели одних бросили?» «Да хватит верещать, Стама. С ними ничего не случится. Место, где семья сейчас, даже мой брат не найдет. А ты знаешь, что он лучший следопыт и охотник. Это хорошо, что семья в безопасности. Я очень переживаю за них. Ладно, зови своего спасителя, негоже такого легендарного воина держать в темном подвале». Ставр присел на корточки и крикнул: «Мой друг, поднимайся! Только меч спрячь, врагов тут нет. Здесь все тихо и мирно, даже самому не верится». Тур, стоящий возле каменной лестницы, услышал, как зовет его Ставр. Затушив факел, он потопал по ступенькам, придерживаясь за шершавые стены. Когда Тур вылез из подземелья, то увидел самку, а рядом с ней Ставра. Приветливо улыбаясь, тот прошел в центр комнаты. «Что стоишь, как истукан? Познакомь меня с этой очаровательной женщиной, невежа!» Стама встала и, не дожидаясь, когда мохнатый очнется, подошла к Туру. Внимательно осмотрев его с ног до головы, она обернулась и, глянув на Ставра, сказала: «Теперь понимаю твои сомнения. Я бы тоже не поверила, что передо мной стоит герой из наших сказаний. Мелковат он по сравнению с нами. Хотя сразу видно, силищи в его теле достаточно. И взгляд, как у настоящего храбреца». Стама повернулась к Туру. «Меня зовут Стама, супруга Светоча, родного брата Ставра. Мой король поведал удивительную историю о своем спасении. Если это правда, то ты настоящий герой, спасший невинные души. Я очень благодарна за твой поступок, который спас жизни членов моей семьи. Если тебе нужна помощь, постараюсь сделать все, что смогу». «Рад познакомиться с тобой. Помощь твоя, само собой, не помешает. Но она нужна не мне, а королю и королеве. Моя же задача — подсобить Ставру восстановить справедливость. Зло должно быть наказано и уничтожено. А сейчас, чтобы победить в этой войне, нам нужно разузнать, что здесь творится. Скажи, Стама, как это можно осуществить, не подвергая всех опасности? Есть ли способ?» Та отошла от Тура и присела на лежанку. «Маловероятно, что кто-нибудь из поселенцев знает о настоящих планах идиота Когана. Если о них и ведает кто, так это старейшина Малок, но я сомневаюсь в его желании поделиться ими со мной или с вами. В народе вообще идет слушок, что именно он замутил переворот власти. Ставр, ты же знаешь, какую поддержку тот имеет у всех старейшин. Они его панически боятся, ведь Малок знает их темные делишки. А еще непонятно, почему на протяжении многих лет он страстно заботится о благополучии Когана. Ладно, есть у меня одна мыслишка, как разузнать все о планах этой шайки тупоголовых вояк. Сидите здесь тихо, без геройских подвигов. Я скоро буду». Стама поднялась и, выйдя на улицу, куда-то направилась. Оставшись в хате одни, те уселись на каменный пол у дальней стены. «Ставр, у вас в деревухе все женщины умные и хитрые? Или только Стама такая?» — спросил Тур. «Да ты даже не представляешь, на что способна Гунна. Стама, она, конечно, ушлая самка. Но куда ей до моей супруги? Хотя бывают моменты, когда ее хитрость поражает меня». Тур улыбнулся и, прислонившись спиной к стене, закрыл глаза. Он пытался очистить свой разум от ненужных мыслей, понимая, что скоро нужно принимать важные решения, от которых будут зависеть судьбы народа, живущего здесь. Ставр, погрузившись в свои думки, молча таращился на дверь. Что творилось в его безумной башке, никому не известно. Хотя по выражению его морды было ясно, что он явно был поглощен местью своим обидчикам. Вдруг дверь резко открылась, и в хату заскочила Стама. Быстро опустив засов, она, запыхаясь, сказала: «Подъем, вояки! Хватит мечтать! Времени совсем нет!» Тур и Ставр вскочили с пола и быстро метнулись к Стаме. Оказавшись возле нее, они уставились, ожидая рассказа. Та, пыхтя, тревожно покачав головой, виновато пробубнила: «Мужики, простите дуру тупую. Поверьте, я сделала это не специально». Ставр схватил ее за плечи и легонько потряс. «Стама, давай без вступлений. Что натворила, мать?» Когда Тур спросил, можно ли узнать, чего задумали наши супостаты, я не была уверена в том, что смогу разведать про их планы, но потом вспомнила. А ведь Малок очень любит мою медовуху. Он не раз приходил опрокинуть пару кружек, и тут в моей голове появилась идея, как узнать у старого выпивохи о планах Когана. Думала так: спрячу вас в погребе, а его напою до кабанячьего визга. Уже давно ходят слухи, что пьяный в хлам Малок всегда распускает свой язычок и лопочет безумолку. Решив отыскать этого болтуна, я сразу отправилась к его хате, но там никого не было. Спросив у соседей, где Малок, те подсказали, что недавно к нему заходил Коган, и они спешно куда-то ушли. Дойдя до главной площади, я заметила всю банду заговорщиков, которые, сидя на скамьях, о чем-то спорили. Быстро сообразив, что позвать одного только Малога будет слишком уж подозрительно, пришлось отказаться от этой затеи и постараться придумать другой план, как привлечь его внимание. Топая вдоль забора, я очень старалась остаться незамеченной, но, наверное, само провидение решило нашу задачу. Малок все же меня увидел и, встав с лавки, направился прямиком в мою сторону. Подойдя, он спросил, почему я такая встревоженная. Справился и о том, не вернулся ли мой супруг. Пришлось сделать веселую харю, дабы успокоить подозрительного старца, сказав, что просто иду к своей подруге одолжить бочонки для разлива медовухи, которую приготовила сегодня. Услышав ласкающие слух слова, у Малога заблестели глазищи, предвкушая наслаждение бодрящего мозг пойла. Обернувшись, тот крикнул Когану, что сейчас вернется, а сам тихо спросил, может ли он подойти и угоститься прекрасным напитком. Конечно, я одобрительно кивнула, подумав, вот так удача. Ну а Малок, видя мое дружелюбие, сказал, что заглянет чуть позже, когда закончится их совет, и, хитро улыбаясь, почапал обратно. На радостях я стремглав помчалась к вам, а пока бежала, поняла, что сделала большую ошибку, ведь Малок припрется не один, а со своими воинами, которые неотступно следуют за ним. Если они учуют ваш запах, то тогда всем конец. Что будем делать? Он скоро заявится ко мне. Ставр отпустил Стаму и, глянув на Тура, сказал: «Друг мой, нам прятаться нет смысла. Как только эти звери сюда зайдут, сразу учуют наш запах. С нюхом у моего народа все в порядке. Они тут же, обшаривая хату, начнут искать нас и обязательно поднимут кипиш. Поверь, от них все равно не скрыться. А что я совсем не могу допустить, так это подвергнуть неминуемой смерти Стаму. Предлагаю замутить побоище. В общем, показать им, на что способен король Ставр и легендарный воин Тур. Согласен?» Тур нахмурил брови и, подойдя к небольшому окну, осторожно посмотрел на улицу. На дворе, как ни странно, все было тихо. Ни воинов, ни самого Малога пока не видно. Он повернулся и взглянул на поникшую духом Стаму. «Не вини себя. Ты поступила так, как считала нужным». Переводя взгляд на Ставра, он предупредил его: «Прошу, прекрати рубить сгоряча. Твоя боевая прыть сейчас ни к чему хорошему не приведет. Давай лучше сделаем по-моему. Ты ведь знаешь, как здорово у меня это получается». Тур улыбнулся и подошел к столу. Сняв с плеча походную котомку, он, порывшись в ней, достал маленький кожаный мешочек. Ставр знал, что означает загадочная улыбка друга, и, приобняв Стаму, пробубнил: «Ты хотела увидеть, какие странные вещи может вытворять Тур? Сейчас узришь. Такого, что отчебучивает этот чудик, ты никогда не видела». Тур засмеялся и, подойдя к Ставру, ткнул его пальцем в башку. «Ставр, хватит пугать несмышленную бабу. Смотри, и так вся в панике стоит. Стама, перестань переживать, все будет ладненько. Давайте лучше приготовимся принять дорогих гостей с хлебом и солью. Бери свою медовуху, ставь ее на стол. Сама сядь на эту лавку так, чтобы тебя сразу увидел зашедший гость. Улыбайся и будь приветливой хозяйкой. Ставр, иди к окну. Твоя задача — вовремя предупредить меня, когда желанные гости будут у двери. Как только они запрутся сюда, советую вам задержать дыхание на пару секунд. А главное, без моей команды не бегать в панике. И вообще не сходить со своих местечек. Все понятно?» Те молча кивнули, соглашаясь с Тором. Стама, шустро подскочив к полке, сняла кружки и бочонок с мутной жижей. Поставив все на стол, она уселась на лавку, скрестив лапы на груди. Ставр тоже не заставил себя долго ждать. Подойдя к окну, он стал тайком наблюдать за движухой на улице. Ну а Тор, внимательно осмотрев хату, протопал к дверям. Вытащив из петель засов, тот с невозмутимым видом уселся на корточки. Мохнатые зверюги, видя спокойное лицо этого воина, вовсе не сомневались, что его план точно сработает. Вдруг Ставр чуток пригнулся и, указав лапой на дверь, тихо сказал: «Тор, на дворе Малок, а с ним два воина. Они идут сюда». Стама, услышав предупреждение Ставра, нервно заерзала. Тор быстро высыпал на ладонь дурно пахнущий порошок и, прочитав заклинание, отступил чуть в сторону. Ставр присел, готовясь прыгнуть на врагов, но внезапно его гляделки налились кровью, а сердце наполнило злость. Тор, услышав позади себя глухое рычание, обернулся. Взглянув на Ставра, тот понял, что этот здоровяк может натворить глупостей своим необузданным желанием всех поубивать. «Спокойно, мохнатый! Помнишь, о чем я просил?» Но Ставр как будто не слышал Тора. Его огромные мышцы напряглись под волосатой шкурой, и он сам, того не ведая, превратился в безжалостного убийцу. Уверенный в том, что сейчас все планы пойдут к черту, Тор подскочил к Ставру и треснул его по башке. Тот от сильного удара мгновенно вышел из транса грозного убийцы. Увидев перед собой знакомую рожу, Ставр осознал, какую ошибку мог совершить. Тор, ничего не объясняя, отошел обратно. Через секунду дверь медленно открылась, и в проеме появился Малок, а за ним его охрана. Стоя на пороге, старейшина увидел Стаму, которая сидела за столом, приветливо улыбаясь. Малок смачно облизнулся, предвкушая сладкое наслаждение крепким напитком, но не успев сделать и шаг, как перед ним выросла фигура странного человека. Малок от неожиданности опешил и, замерев в неподвижной позе, выпучил глаза. Воины, стоящие позади старейшины, живо сообразили, что здесь творится полная хренотень. Грозно зарычав, они стали доставать огромные дубины, приготовясь вступить в драку. Тор быстро поднес ладонь к губам и, сдув алый порошок в рожи ошалевших гостей, отскочил в сторону. Облако красной пыли мгновенно окутало этих супостатов, а через секунду они повалились на пол, потеряв сознание. Тор с облегчением вздохнул и посмотрел на Ставра. «Иди сюда, грозный мститель!» «Ты хоть понимаешь, что могло произойти, если бы ты напал на них, Ставр?» «Чего творишь, тупоголовый звереныш? Я же сказал, без геройских подвигов!» Тот, чувствуя себя виноватым, опустил башку и буркнул. «Прости, обида и злость взяли верх над моим разумом. Ладно, давай затащим эти туши в хату. Надо быстренько их связать, пока они в отключке». Повернувшись, Тор взглянул на ошарашенную всем происходящим Стаму. Она сидела широко раскрытыми глазами, не веря в то, что видела. Тор хлопнул в ладони, чтобы привлечь ее внимание. «Стама, очнись! Тащи, чем связать их!» Та, побежав к стене, сняла с крюка моток толстых травяных веревок. Бросив его на стол, она кинулась на помощь к ребятам, но они уже затащили Малога и воинов в хату. Закрыв дверь, Ставр опустил засов. Проходя мимо лежащих на полу пленников, тот победно прорычал: «Скоро вся ваша банда будет валяться у моих лап! Вы кровью заплатите за предательство. Обещаю, что без сожаления отниму ваши никчемные жизни». Взяв веревку со стола, Ставр подошел к пленникам и, перевернув мордами вниз, крепко связал лапы. Схватив стражей за шкирки, он оттащил их к стене, решив, что лучше им валяться подальше от дверей и окон. Вернувшись к лежащему на полу Малогу, Ставр тряхнул его с такой силой, что у того чуть не оторвалась башка. Прислонив его к стене, тот, замахнувшись, собрался отвесить оплеуху старейшины, но Тор вовремя заметил это. Он быстро подскочил к Ставру и, схватив его за широкое запястье, спросил: «Ты чего, очумел от мести? Помнишь, что нам важно узнать о планах этой шайки? А если ты треснешь, то сломаешь ему челюсть. Скажи, мил дружок, как думаешь, Малок сможет болтать, не разевая пасти?» «Уверяю, нет». Тогда как, по-твоему, мы узнаем, что задумали враги, тупая твоя башка?» Ставр опустил лапу и злостно ворча отошел к столу от греха подальше. Усевшись на лавку, он искоса посмотрел на Тура. «Думаешь, очнувшись, Малок все расскажет? Ты взаправду полагаешь, что если его не пытать, причиняя сильную боль, он все поведает нам? Поверь, я знаю наш зверинец. Если быть добрым и благородным, эти мордовороты будут плевать в твою сторону, показывая, что ты слабак. А вот если их драгоценные шкуры учуют опасность, тогда другое дело. Они будут щебетать без остановки, лишь бы не испытывать боль и унижение». «Смотри внимательно, каратель хренов!» Подняв свою сумку, которая валялась возле стола, Тур пошел к Малогу и, усевшись напротив, достал маленькую веточку. Оторвав штук 7 крупных листочков, он спрятал ее обратно в сумку. Зажав их между ладоней, Тур ловко растер листья в труху и только собрался прочитать заклинание, как вдруг заметил, что к нему осторожно идет Стама. В ее взгляде читалось огромное любопытство от всего происходящего. Тур улыбнулся и, махнув рукой, пригласил ее сесть рядом с собой. Стама, опустив свою мохнатую попку на пол, постаралась разглядеть то, что лежало у него на ладони. Туру нравился ее живой интерес ко всему новому. Он, улыбаясь, протянул ладонь, чтобы та смогла рассмотреть предмет своего интереса. Стама осторожно наклонилась и понюхала. Замотав башкой, она громко чихнула. Удивленно смотря на Тура, та спросила. «Что за гадость? Пахнет отвратительно. Воняет так, как будто в хате разом подохли все горные джанги». «Кто? Что еще за джанги?» «Это большие каменные крысы. Ты что, не встречал их в своем путешествии?» «Да вроде бы не доводилось повидать это зверье». «Ну и хорошо, что не встречал. Гадкие создания». Она с отвращением фыркнула и добавила. «Фу, мерзость! Ладно, давай делай, что собирался. Я больше не буду тебе мешать». Тур, прошептав заклинание, посыпал башку Малога трухой из листочков. Как только эта пыльца коснулась туши старейшины, его заколбасило так, что Стама, сидевшая рядом, испугалась, видя агонию Малога. Она покосилась на Тура, поражаясь спокойствию этого воина. Тот сидел, вальяжно наблюдая за тем, как продвигается его работа. Вдруг Малок застыл в неподвижной позе. Тело натянулось, как струна, а пасть открылась, обнажив гнилые клыки. Дыхание было тяжелым, словно у него в легких не хватало воздуха. Просидев минуту в таком состоянии, туша старейшины дрогнула и обвисла. Малок, медленно открыв глаза, уставился на Тура. В его взгляде было что-то очень жуткое и пугающее. Глаза стали мутные, полные безумства. Стама, глядя на искореженный облик старца, ткнула лапой Тура в плечо и спросила. «Ты что с ним сделал? Взгляни на него. Он, как безумный мертвяк, таращит глазищи». «Тихо, не верещи. Сейчас начнет болтать о том, что нам очень интересно узнать». Тур бросил взгляд на сидящего за столом Ставра. «Иди сюда, нужна твоя помощь». Тот встал и осторожно подошел к Туру и Стаме. Усевшись рядом с ними, Ставр взглянул на Малога. «Что с этим мерзавцем? Он хоть живой? От такого взгляда охренеть как жутко». «Да все нормально, просто я погрузил Малога в магический транс. Сейчас он пока в пустоте, а его разум в смятении, но когда ты его спросишь, тот ответит. Старейшина все слышит, но не видит. Сейчас Малок готов выложить всю правду и соврать не сможет. А раз так, то спроси у него о планах Когана. Давай, начинай беседу, надо побыстрее узнать, что задумали эти предатели». Ставр поднял лапу и почесал свою огромную башку. Сделав грозную рожу, он слегка наклонился и спросил Малога. «Почему хотели убить меня и семью? Какие причины толкнули вас на это?» Услышав Ставра, старейшина от испуга прижался к стене и закрутил башкой. Посмотрев в сторону, откуда донесся голос, он уставился на Ставра мутными глазищами. Малок не мог видеть своего короля, но, чуя его запах, точно знал, что это он. Немного поерзав на заднице, тот хриплым голосом сказал. «Значит, все-таки выжил? Видимо, наши боги любят тебя, раз не забрали в пустоту. Хочешь знать, почему с вами так поступили? Я скажу. Заботясь о своем народе, мой король частенько забывал о тех, кто привел его к власти. Да, Ставр, ты охотно слушал наставления старейшин, но поступал все равно по-своему. Вспомни, когда принц Салок из горного племени Скалозубов пришел к нам с требованием отдать северную часть долины. Он обещал, что его кровожадное племя не будет нападать, перестанет убивать твой народ и рушить поселение. А что сделал ты со своими воинами? Изгнал его с позором за стену. Ну и чего нам это стоило, надеюсь, не забыл? А если память отшибла, то я напомню тебе. Они всей ордой напали. Сколько наших братьев полегло в этой резне? Припоминаешь, мудрый король?» Ставр развел огромные лапы в сторону. Его переполняло чувство обиды и злости на лживые слова Малага. Он вскочил на ноги и, наклонившись, прорычал. «Говоришь, что в той бойне виноват я? А разве не старейшины постоянно твердили молодым воинам, что они должны уничтожить все их племя? Говорили, если отдадим часть долины, нам вскоре всем придет конец». «Разве мой отец боялся эту свору монстров, с которыми бился в кровавых драках? Ты всегда был его другом и знаешь, как погиб король. Разве он заслужил твое недоверие и гнев? Вправе ли старейшины осуждать его за попытки сделать нашу жизнь спокойной и мирной? Не ты ли всегда восхвалял короля?» Ставр на секунду замолчал, а потом продолжил. «Я сын своего отца, и в моих жилах течет его кровь. Помнишь, что я стал королем не просто по праву, а заслужил его в поединке, как гласят наши законы? Говоришь, мне ближе забота о народе, чем о вас, никчемной кучке трусливых дармоедов. Да, это правда. Я бы и сейчас поступил так же, можешь не сомневаться». «Но ваша шайка предала не только меня, но и свой народ. Так почему? Это же не единственная причина, Малак». «Нет, Ставр, 7 лун назад Коган получил весточку с каменных гор от самого правителя темных пещер, который пригласил его на переговоры. Он пришел ко мне и рассказал об этом». «Зная, что сообщать тебе о назначенной встрече смертельно опасно, дал совет Когану держать все в тайне. В тот же день, когда светило скрылось за горами, а селение уснуло, он собрал преданных себе воинов и отправился в темные пещеры на переговоры. Вернувшись оттуда, Коган был полон решимости свергнуть твою власть. Он давно мечтал избавиться от вас, а заняв королевский трон, собирался править так, как считал нужным. Но убить тебя в открытом поединке кишка тонка». Коган не глуп и понимал, что выступить против воина превосходящего по силе он не сможет. Тем более народ любит тебя, и это бесило его еще больше. Тогда я спросил, чего же хотели эти мерзкие монстры. Сначала он сомневался, а стоит ли говорить мне о сомнительных планах пещерного народа. Но потом все же рассказал. С его слов стало понятно. «Пока ты король, им не видать северной части долины. Что на горных склонах заканчивается пища, и вскоре наступит голод, а здесь у них будет хоть какой-то шанс выжить». Они предложили ему свергнуть тебя. Надеюсь, ты понимаешь, как заманчиво это прозвучало. Еще я понял, они посулили ему стать не только королем племени Староборов, а и повелителем всей долины, пообещали, что их народ будет отдавать дань жратвой и охранять северные границы от яростного моря до самых стен поселения. Рад бы поверить в их лестные речи и посулы, но я слишком долго живу и знаю, что этим монстрам доверять нельзя. Они вообще не способны бок о бок жить мирно. Ни с нами, ни с какими-либо другими существами, населяющими эту долину. Но это я им не верю. А вот Коган, будучи ослеплен желанием оказаться у власти, с радостью принял их предложение. Когда он сказал, что собирается сделать, мне пришлось втайне от тебя собрать совет старейшин и вынести это предложение на их суд. Знаешь, Ставр, большинство из них сразу поддержали безумный план Когана. Но лично я был категорически не согласен с этой губительной затеей. Тогда он спросил, почему противлюсь неизбежному. В тот момент я не мог сказать правду и пришлось согласиться, а причина этому — тайна, которую храню уже много лет. Как-то раз вы вернулись с охоты, и Коган зашел в мою хату, принеся отборный кусок сочного мяса. Я поблагодарил его за ту заботу, которую он проявляет к старому воину. Тот, бросив мясо на стол, собрался уходить, но я остановил его, пригласив присесть. Услышав мою просьбу, Коган сразу насторожился и, садясь на лавку, уставился подозрительным взглядом. Он нутром чуял, что сейчас ему предстоит узнать что-то очень важное. Положив лапу на мое плечо, Коган спросил, чем я так встревожен. После его вопроса у меня не осталось выбора, как только рассказать ему тайну, которую так долго хранил. Если честно, то я не мог больше скрывать ее. Когда он услышал то, что было сказано, тут же вскочил и выбежал из хаты. Через секунду на улице раздался грозный рев. Дверь снова распахнулась, и Коган, подойдя ко мне, опустился на колени. Молча смотря в мои глаза, тот старался понять, правда это или ложь. Потом он встал и, нагнувшись, крепко обнял. Развернувшись, Коган вышел на улицу, и пару лун мы не виделись, всячески избегая друг друга. Но со временем все наладилось. Конечно, мне вовсе не нравилось, как он ведет себя с народом, но выбора не было. Я, как мог, поддерживал его, стараясь давать правильные советы, но, к сожалению, Коган не всегда прислушивался к моим словам. Вдруг Малок замолчал. Башка старейшины медленно опустилась на грудь. Ставр присел и толкнул его в плечо. «Очнись, выродок! Что ты сказал Когану? Какую тайну поведал?» Малок поднял голову. «Я сообщил, что он мой сын, а его мать была младшей сестрой твоего отца. Ее звали Лома». Ставра от этих слов затрясло. «Ты лжешь, полуумный старикан!» Тур резко дернул Ставра за лапу. «Заткнись и слушай. Что бы он ни говорил, это все правда. Мы же хотим узнать их планы и победить твоих врагов». Ставр замахал лапами, не желая слушать бред старейшины. Он нервно встал и, отойдя к стене, сильно ударил огромным кулаком. По хате разлетелся глухой звук. Ставр повернулся и, мотая башкой, притопал обратно. «Ладно, руби правду, матку. Я хочу знать все и в подробностях». «Хорошо, тебе нужна правда? Так вот она. Да... это была Лома, которую твой отец пожелал изгнать подальше от родного дома. Сбагрить только за то, что та не захотела быть воином, достойным обладать ей. Она всем сердцем любила только меня и носила моего ребенка. Когда настал момент уходить в дальние земли, я вызвался сопровождать Лому. но не пошел с ней туда, а спрятал свою возлюбленную в уютной пещере у дальних берегов Яростного моря. По ночам, когда была возможность, я тайком навещал ее, принося еды. До рассвета мы сидели на краю скалы, наслаждаясь друг другом. И вот как-то раз я пришел и увидел, что Лома нежно прижимает к груди малыша. В тот момент я был безумно счастлив осознавать, что стал отцом, но радость моя была недолгой. Лома как-то печально посмотрела на меня, и тут мое сердце дрогнуло, поняв, что она умирает. Прижав ее к себе, я вдруг ощутил, как тело любимой безжизненно обвисло. Помню, как из горла рвался рев отчаяния, а в душе поселилась боль утраты. Просидев с ней до зари, я все время думал, что это страшный сон, и не мог поверить в то, что Ломы больше нет. Держа в лапах маленький мохнатый комочек, мне было страшно за будущее нашего сына. Когда первые лучи солнца коснулись ее мертвого тела, я собрал прибрежные камни и, сложив из них гробницу, принес туда Лому. Отдав дань памяти своей любимой, я наглухо замуровал вход в пещеру, чтобы никто не беспокоил ее прах. Вернувшись в селение с малышом в лапах, мне пришлось обмануть твоего отца, сказав, что подобрал этого дитя возле северной стены. Конечно, он не поверил, но виду не показал. Понимая, что мне будет трудно ухаживать за малышом, принял решение отдать моего сына молодой самке по имени Мора, которая жила в соседней хате. Я не мог тогда ничего поделать, но обрадовался тому, что он будет жить и расти рядом. Какое-то время я хотел отомстить твоему отцу за смерть Ломы, но потом понял, что настоящий король не мог поступить иначе. К тому же мы сами были виноваты во всем, что произошло. Наши законы суровы, и никто не вправе нарушать их. Спустя много времени я понял, что он ведал о нашей любви и только поэтому разрешил сопровождать свою сестру. Знаешь, я его простил, но так и не смог забыть Лому и полюбить другую. Теперь ты знаешь правду и можешь не сомневаться. Коган — твой брат по крови. Сказав это, Малак закрыл глаза и отрубился. Ставр встал и в ярости начал крушить все, что встречалось у него на пути. Этот гигант ревел, выкрикивая всяческие проклятия. Тур и Стама, видя, что творит их разъяренный король, вскочили и бросились к нему. Повалив с трудом его на пол, Тур саданул Ставра в челюсть. Удар получился настолько мощный, что сразу вырубил огромного зверя. На тот момент это был единственный способ быстро утихомирить Ставра. Запыхавшись от борьбы, они уселись возле него, переводя дыхание. Тур легонько толкнул Стаму и попросил: «Выгляни во двор. Будем надеяться, что вопли нашего вояки никто не услышал». Она встала и, подойдя к окну, осторожно посмотрела на улицу. Обернувшись, Стама тихо сказала: «Вроде бы все спокойно. Воинов поблизости нет, да и народа тоже. Странно, откуда такое везение? Обычно рядом всегда ошиваются любители моей медовухи. Вот те раз, смотри, наш герой очнулся». Ставр приподнялся с пола и ощупал свою челюсть. «Тур, в следующий раз колоти сильней. Убей, чтоб не мучился, хорошо? А тут достала меня эта нервотрепка, и вконец доконали разные неожиданные вести, которые лучше бы не слышал». Стама присела на корточки и обняла Ставра. «Ну, герои, хотели узнать правду от Малага? Вы ее услышали. Понравилось? С планами этой банды все ясно. А вот что делать с новоиспеченным родичем, ума не приложу. Теперь-то я понимаю, почему Малак так опекал Когана. Ставр, как поступишь с братом и его отцом?» Тот, пыхтя, поднялся на ноги и почесал мясистое ухо. «Да, озадачил меня Малак своими баснями. Теперь даже и не знаю, что с ними сделать. Ладно, дальше будет видно. А пока нужно уходить из поселения. Мы достаточно знаем о планах Когана. Тем более, что пора на встречу со Светочем. Он наверняка уже ждет в условленном месте. Давай, Тур, надо поспешить до заката воротиться в пещеру к моей семье. Быстренько накормим их и спокойно обсудим, что будем делать дальше». Ставр посмотрел на Стаму и спросил: «Сможешь собрать немного жрачки для Гуны и детей?» «Конечно, что за странный вопрос? Сейчас быстренько все сварганим». Она живо подошла к очагу и, сняв с крюка небольшой кожаный мешок, бросила его на стол. Покрутив головой, Стама направилась в маленький закуток, где находилась кладовая. Там, как и у всех жителей поселения, хранились съестные припасы. Достав пару солидных кусков сушеного мяса и немного вяленой рыбы, она подошла к столу, где оставила мешок. Взяв его в лапу, Стама ловко уложила туда жрачку и крепко завязала. «Ставр, все готово. Бери и тащи. Только не сожрите по дороге, троглодиты. Это для племянников и гунны. Здесь немного, но на два дня им хватит. А вы себе сами надыбаете, чего потрескать». Ставр, забрав у нее мешок, сказал: «Спасибо, Стама. Все донесу в целости и сохранности». Тот повернул башку и, взглянув на Тура, спросил: «А что делать с этим поганым отребьем? Нельзя оставлять их здесь валяться. Надо бы эти туши отсюда выкинуть во двор. Как мыслишь, дружище?» «Нет, Ставр, у меня есть план получше. Нужно сделать так, чтобы, очнувшись, они были уверены в том, что просто обожрались крепкой медовухи и вырубились. Сделаем вот так. Давай развяжем и усадим их за стол. Стама, убери полный бочонок, вместо него поставь пару пустых, а мы пока перетащим этих пропойцев». Они подошли к двум воинам, валявшимся без сознания, и, освободив их от пут, волоком подтащили к столу. Ставр, бесцеремонно схватив за шкирку старейшину, приволок его к лихой компашке. Тур улыбнулся и, нагнувшись, ловко развязал Малага. Усадив на лавке спящих вояк, Ставр сунул им в лапы по кружке, которые уже стояли на столе, ну а Стама, поставив пустые бочонки на стол, тихо хихикнула. Тур отошел подальше, любуясь на картину «Пьяный вдрызг». Это действительно выглядело так, словно они отрубились, пережрав крепкой медовухи. Потерев ладони, Тур задорно воскликнул: «Вот теперь все как надо. Стама, мы уходим, но скоро вернемся. А пока слушай внимательно и запоминай. Как только я и Ставр спустимся в тайный проход, закрой плотно крышку. Положи обратно на нее ту шкуру, что валяется у стены. Подожди немного и насыпь на рыло этих вояк порошок, который я тебе дам. А потом сядь на лежанку. Сделаешь вид, словно ничего не случилось. Когда эти увольни очнутся, приветливо улыбайся. Пускай думают, что были у тебя в гостях и упились вдрызг. Постарайся как можно быстрее выгнать эту свору из хаты. Пусть идут восвояси. Уразумела?» «Все поняла. Сделаю, как ты сказал». Тур улыбнулся и, пройдя к месту, где валялся Малак, подхватил свою походную сумку. Повесив ее на плечо, он подозвал к себе Стаму и, открыв боковой карман, достал оттуда кисет, в котором был пробуждающий порошок. Взяв за лапу Стаму, Тур отсыпал ей на ладонь немного этого зелья. Запах был настолько тошнотворным и резким, что Стама сморщилась, словно слопала какую-то кислятину. Фыркнув, она спросила: «Что за отвратительная вонь? Мне кажется, если этой хренью посыпать могилы наших воинов, они все воскреснут». «Ну и шутница, ты мне определенно нравишься. Ладно, нам пора. Почапали, грозный король. Поди, Светоч заждался». Ставр крепко обнял Стаму. «Береги себя и дочку. Будь осторожней». Спустившись по ступеням, они снова оказались в темном подземелье. Ставр нагнулся и, подняв факел, отдал его Туру. «Ладно, зажигай. Признаю, у тебя получается быстрее». Тот усмехнулся и пробубнил заклинание. Факел вспыхнул, осветив темный тоннель. Пройдя немного вперед, они услышали, как деревянная крышка со скрипом опустилась, запечатав тайный проход от любопытных глаз.